Кэп, мы, конечно, все знаем, что ты бабник, но чтобы тебя еще и эти желеобразные существа целовали. Я посмотрел на него, лицо его выражало насмешку, но вот голос и тремор рук выдавали нервозность. Успел испугаться за меня или нет, но не был спокоен точно. Под водой они красивые девушки, машинально ответил я, прихлебывая из кружки. Сумасшедший псих, категорично то ли констатировал, то ли прокомментировал Стей. Я иронично усмехнулся. Тот факт, что я авантюрист, любящий приключения, не означает, что я сумасшедший, а добровольно прыгнуть в воду к сирене, означает, отрезал мрачный Эйс. Выглядел он вообще как-то очень уж бледно, но о причинах спрашивать было глупо, слишком очевидны. Объясняться не хотелось, я и не стал. Вернул себе управление кораблем, попросил Монгу поставить парус, ну и повел Филуку к тому самому айсбергу. А еще пошутил, что славно провел время с женщиной, второй по счету за несколько дней. И тут уж сказать им было нечего, лишь позавидовать. «Да, девушки на тебя постоянно вешаются», — хохотнул Смокер, помогая Монге парус закрепить. «Женщины, животные, дети, пираты, дозорные», — кивнул я важно с постной миной. «Сразу понятно, кто в этом мире самый честный, сильный, умный, умелый, да и вообще лучший». Все, кроме брата, захохотали в голос. «А ты все треплешь и треплешь языком и нервы», — едко фыркнул Эйс. Я пожал плечами. «Должны же во мне быть хоть какие-то недостатки, помимо зануд братьев», — сказал заноза в заднице целого мира, уже с усмешкой парировал брат. В том, что айсберг рассек именно Зара, сомнений ни у Монги, ни у Смокера не возникло. Стей не посмел подать голос, а Эйс признавал, что слишком плохо знал моего старпома, чтобы что-то утверждать наверняка. Так что из самого факта наличия следа техники мы сделали несколько выводов. Дозорные из Зара на борту направлялись на ту базу, где велась какая-то секретная стройка, о которой упоминала Хина. Это, во-первых, он был свободен и, более того, ему позволили оставить при себе оружие. Это, во-вторых, потому что вероятность того, что ему просто пришлось драться или защищаться, мы сразу отмели, были бы обломки кораблей в таком случае. А их не было, не было, к сожалению, и больше информации, но и той, что имелось, хватало, чтобы выбрать направление, в котором следовало действовать дальше. Ни у кого на борту Филуки не вызывал сомнений факт, что на очередной базе дозора мы уж точно найдем хоть какие-то сведения. Действовать не спешили, решили передохнуть, выбравшись из льдов, что и было сделано всего через несколько часов. Сирена продолжала преследовать, а ее укус, обнаруженный мною на руке не сразу, побаливать. А вот потом, оставили Стейнлес со дежурным, а сами, еще раз распив горячего грога, чтоб согреться пусть в потеплевшем, но все еще холодном воздухе, завалились спать, и уснули быстро. Хотя незадолго до этого, уже задремывая, я услышал голос своего накома, уверявший: «Капитан, не думай о нас плохо, мы ждали и не сомневались, что вернешься», — говорил он тихо, но таким тоном, будто это его мучило, вероятность моего недовольства. «Я научу вас верить, всех вас», — почти пообещал я в ответ, ни на кого не глядя, так что и реакции не видел. Да и плевать мне на это было, как плевать на то, что они думали о моей очередной выходке. Голос больше никто подать не рискнул, а утречком, еще до рассвета, после всего нескольких часов отдыха, отправились дальше, да на полном парусе, чтобы оказаться у самой линии горизонта для наблюдателей с базы еще в утреннем тумане. Этот самый туман мы решили пустить в дело. Раз уж морской дозор в новом мире обладал системой прогнозирования погоды, можно было этим воспользоваться и создать нужные нам условия из естественных. Ждать до ночи-то, чтобы проникнуть на базу тайно, у нас не хватало поджимавшего времени, да и незачем было. Достаточно было создать суматоху, например, штормом. И пусть они будут к нему готовы, но не к нашему появлению, а внезапную бурю могли уже, наверное, считать признаком моего появления. Зачем пытаться отвлечь дозор? Ну, мы с Эйсом проникли бы тайно на базу без проблем, а вот остальные прятаться не могли ни в свете, ни в тенях. Открыто вступать в бой до того, как раздобудем сведения, не хотелось бы, существовал риск, что их уничтожат. По крайней мере, Смокер сообщил, что дозорным еще полгода назад было приказано в случае моего появления на базе немедленно уничтожать секретные сведения, и чудо, что в Маринфорде этого не произошло. Нет, конечно, можно было дозорных оставить воевать, отвлекать внимание, и в то же время быстро раздобыть информацию нам с Эйсом. Но белому охотнику невыгодно было очернять новый дозор в глазах старого, а остаться на Филуке, предоставляя возможность одним демонам сделать всю работу, они отказались. Мешаться под ногами им было нормально, ха-ха. Ну и ладно, в компании это могло быть даже веселей. По крайней мере, не должно было получиться как с моим повторным появлением в Импилдаун, когда было скучно. Так что, пока мы скрывались в тумане, я, управляя он им, формировал шторм, имитируя естественные природные, то есть длительные, процессы. Пока сырость поднимется в небо, пока возникнет разница температур, кстати, благодаря Иису, в верхних слоях того, что Робин называла атмосферой, пока образующиеся от этого ветра поднимут бурю. Смокер уверен, что готов открыто выступить против бывших соратников. Серьезно интересовался я, лежа на носу корабля и контролируя погоду вокруг. Твое появление на территории дозора в моей компании будет равносильно переходу на мою сторону. После моего заявления о дружбе с тобой в Г5 это не имеет никакого значения, ты понимаешь это не хуже меня, фыркнул белый охотник. А насмерть ты с ними воевать готов? Насмешливо вклинился Иис. Ты теперь человек, ответственный за тысячи подчиненных, ты обязан защищать их, даже ценой жизни, своей или чужой. Братец поднял настолько серьезный вопрос, что я даже сел, хотя лично мне ответ был не нужен. У каждого из нас был свой, но вариант Смокера Иса бы разочаровал, потому что был очень похож на мой. Я это знал, видел в его глазах и на поле боя не раз. Как знал, что решиться ему было гораздо сложнее, чем мне. Он и напрягся от вопроса, не желал отвечать прямо, из-под лобья глядя не на Иса, на меня, и почему-то я ответил за него. Есть вещи, к которым невозможно подготовиться, но когда они приходят в нашу жизнь, большинство из нас все равно делает то, что должны. Тут я ухмыльнулся широко. Но ты прав, братишка, наблюдать за душевными муками дозорных, весело, со вкусом по слогам протянул я. Монго приглушенно заржал, Смокер закатил глаза, Стей насупился, и сразу было ясно, кто какую стадию луффикации, как однажды назвал это Марко, проходил. Только все равно эта шутка ни шутка не лишила дозорных напряженности. Они не знали, чего ждать от предстоявшего нападения на базу бывших соратников. Никто не знал. Шторм образовался через несколько часов и всей своей нерастраченной, еще растущей мощью ударил по укреплению на острове. Молнии били по скалам и строениям так часто, что, если бы не ураганный ветер, поднимавший в воздух воду, заслонявшую частично зрелище, смотреть на остров было бы невозможно, не ослепнув. Грохот, даже на приличном расстоянии, стоял такой, что всерьез закладывало уши. Волны поднимались такие, что сравнимы были с цунами, они ракочущими валами обрушивались на берег, беспощадно разрушая все на своем пути. От силы, таящейся в этом невероятном природном явлении, пусть и созданном искусственно, меня вело, пьянило похлеще самого лучшего пойла, срывало внутренние барьеры, сдерживающие натуру, разгоняло кровь по жилам, рождало глубоко внутри вопль восторга и триумфа. Это было, кажется, не просто моей стихией, а будто бы самой сутью меня. Знаешь, Кэп, человека или демона, повелевающего такой мощью самого океана, когда весь мир вокруг и есть океан, невозможно не воспринимать дьяволом, тихо заметил Монго, не без страха глядя на шторм. Эйс рядом передернулся, не иначе, как вспоминая свое поражение, а сверху на нас лил дождь, со стремительно намокших в первые же его минуты волос текло на палубу ручьями, и не понять было, капли воды ли меня охлаждали или же рисунок, необычно медленно расползавшийся по коже. Влага снова отражала мой свет, но на этот раз он терялся, потому что у океана в шторм да при постоянном сверкании молний появлялся будто бы свой собственный, внутренний свет. Он исходил из самых глубин, черных, как далекий космос, пронизывал пену волн, фосфорическим сине-бирюзовым свечением. Каждая капля, струйка или вал сверкали мистическим светом изнутри. Гул океана, рев ветра отзывались во мне, пели, и я едва сдерживался, чтобы не броситься туда, в центр урагана, присоединяясь к буйствую стихии. Но все равно ждал, пока шторм разгуляется и достаточно потреплет дозорных, чтобы они утратили бдительность. А когда этот момент все-таки наступил, я нетерпеливо выдохнул своим другим, низким и рычащим голосом, все еще непривычным даже на собственный слух. Пора. Мои спутники обернулись ко мне, на их лицах от чего-то секундно отразилось замешательство пополам с изумлением. Они даже вздрогнули, хотя и вряд ли от того, каким увидели меня, скорее от неожиданности. Впрочем, мне было безразлично это. Я, не дожидаясь ответа, прыгнул с Филуки и уже через несколько мгновений был на острове, бесплотной тенью пробираясь меж развалин, бегавших и лежавших под обломками зданий дозорных, пробираясь к странному высоченному строению, даже на первый взгляд напоминавшему огромную пушку со смотрящим вверх стволом, тем более полую внутри и не имевшую крыши. Не то чтобы время было ограничено, но я все равно торопился найти место, где можно раздобыть информацию и понять, что это такое строили, а точнее достраивали, дозорные, и взлетал время от времени, чтобы оценить периметр и выявить то ли наиболее охраняемые, то ли выделявшиеся чем-то на фоне остальных объекты. Хотя дозорным было совершенно не до охраны. Под вой сирен, говорящих об опасности, они пытались защититься от урагана, кто-то силами дьявольских плодов, а кто-то природными и не очень барьерами, в виде, например, стен. И привлекла мое внимание маленькая избушка посреди большой площади. Народу там не было, зато были признаки постов и патрулей, часто наворачивавших круги вокруг. Как определил? Просто, по натертым до блеска камням. Сверху было отлично видно четкий рисунок, по которому стирали подошвы сапог патрули в обычное время. И ведь не зря домик, с потрепанной моим ветром крышей, так охраняли, верно? Примерно в то же время, когда я нырнул тенью в дымоход, на остров прибыли мои дозорные, Монго и Эйс. Терять время, пытаясь на месте разобраться в бумагах, судорожно складываемых в сейф каким-то служивым, нет. Мужика средних лет я отшвырнул, не глядя, только хмыкнув, когда от силы моего удара он выбил собою окно, да в нем и остался мертвым, насадившись на стекло. А бумаги и все, что нашел, запихнул в астральную клеть, разобрать можно и позже. Потом обшарил близлежащие здания и саму башню, убедившись, что она могла быть пушкой, но ничего стоящего особо не нашел. Так, парочка строительных планов да документов. Мелочь, вряд ли ценная, но все равно прихваченная, вместе со всеми ценностями, которые находил по пути, конечно. Ну а закончив со строением, я мотнулся непосредственно на базу и продолжил поиски там. Только на этот раз уже искал кабинеты командующих, они выделялись убранством, портретами на стенах, флагами дозора и мирового правительства. Помещение за помещением обыскивал я, не обращая внимания на то, был ли в них кто-то или нет, игнорируя даже хозяев, ошеломленных, испуганных или безумно бросавшихся на меня. Какое мне дело до крыс под ногами? Не смотрел и на то, успели ли побывать в помещениях мои спутники или нет. Осматривал все лично. И когда сирены завыли уже не об опасности, а о прямом нападении врага, призывая к обороне, я даже не потрудился хотя бы на уровне воли наблюдения свою компанию отыскать. Остановился я лишь на пороге маленькой жилой комнатки камеры, судя по замку, потому что она пахла зара. Подумал, что, быть может, зная, что я пойду следом, не смогу не пойти, он мог оставить мне какие-то подсказки или знаки. Но, конечно же, он этого не делал, не таким мой Накома был человеком. И все равно я посидел на койке, не отдыхая, нет, но пытаясь представить себя на его месте. Каково ему было здесь, на этой базе, среди врагов, вдали от команды? Нормально ему было, он ведь даже не задумался бы об этом. Однако, посидев и успокоившись, я учуял дух еще и Ташиги, а еще, что в запахе Зара что-то изменилось, будто бы он стал более звериным, что-то в нем появилось более родное, чем просто вонь привычного лучшего друга. Командующего базой в его кабинете не было, то ли был в центре буйства стихии, то ли уже сражался с моими друзьями, я не знал, но это в любом случае было мне на руку, ведь очевидно, что самая интересная информация должна находиться у него, не в архиве. Я забрал все, что нашел, и вот тут-то пришла пора к спутникам присоединиться. Они были на разрушенной пристани. В момент моего появления, а я уже не торопясь и не скрываясь, под сотнями взглядов поверженных, но живых дозорных, вышел из главного здания базы, смокер стоял над побежденным командующим базы, упирая кончик огромного дзюбты противнику в кадык. Рядом были остальные. Эйс удивил меня, пребывая в демонической форме и ярко сверкая во тьме погодного ненастья белыми волосами и огненными крыльями. «Ну, как улов, капитан?» — с ухмылкой поинтересовался Монго. Вместо ответа я осклабился. «Значит, это правда», — глядя на меня, обреченно выдохнул командующий базой. «Г5 встали на сторону врага. Почему, смокер? Я не встал на сторону пиратов. Я стал главнокомандующим нового дозора, — покачал головой белый охотник. «Ты ведь знаешь цену справедливости», — едко выделил он, — «мирового правительства. Я всего лишь не хочу служить такому порядку. Ты встал на сторону врага», — повторил командующий, уже обвинительно, возмущенно. Смокера он не слышал, и тот понимал, вздыхал, мельком глянув на меня. «Я не буду убивать тебя», — произнес он, убирая собственное оружие в ножны за спину. «Но нас еще столкнут в битве на смерть Гарасии. Если ты и дальше будешь лгать себе, ты не будешь побеждать вечно, Мугивара», — обратился командующий ко мне. «Вы не представляете, что вас ждет», — и была в его словах явная попытка запугать. «Они всегда так делали, лежа на земле и не способные встать, а порой и захлебываясь собственной кровью. Говорили так, будто я не понимал, во что ввязался и против кого выступил, будто не знал, что одним лишь решением воевать мог не спасти пиратство, а, напротив, уничтожить его, спровоцировав врага показать свою мощь. Я знал, к их несчастью, понимал это лучше даже их самих. Они ведь только надеялись, а я, что, оружие, способное одним выстрелом уничтожить Средний остров, хмыкнув, уточнил я, подставляясь порывам ветра, сильным, сбивающим с ног, перекрывающим всякие звуки. «Вы тоже не представляете, с чем столкнулись, но я покажу». И море, отвечая моему настроению, какому-то злому и безразличному веселью, азарту даже, усилило штурм базы силой волн. Огромная волна, поднявшись из океана, обрушилась на стены, и те не выдержали давления, треснули, каменная кладка с грохотом завалилась в воду, обнажая остатки внутренних помещений. Море рокотало победоносно, снова обрушивая воды на разрушение. «Вы пытаетесь запугать меня силой мирового правительства? Так узрите прежде мощь демона шторма», — выдохнул я, отпуская себя, позволяя желаниям вырваться, затопить сознание, как Гранд Лайн камень за камнем утягивал в свои глубины базу дозора. И хохот сотряс мою грудную клетку, смех от которого у жалких смертных волосы вставали дыбом и даже сидели. Желание уничтожить угрозу, помеху, то, во что они так верили, возобладало, и я, хотя никогда прежде не пытался сделать это в таком масштабе, высвободил и волю, доступную лишь демонам. И каменная пристань от моих ног пошла трещинами, начала крошиться и сыпаться песком и пылью, которую тут же смывали гигантские волны, атаковавшие берег, но не нас. Волна разрушения обманчиво медленно покатилась к острову, превращая постройки, скалы, все, что попадалось на пути, кроме людей, живых и мертвых, в ничто. Здание за зданием взметалось в воздух облаком пыли, подбираясь к чудо-оружию, а я смеялся, и хохоту моему словно вторили море и небо, усиливая по-настоящему дьявольским смехом. Громко, безудержно гоготал я, глядя на то, как рушились надежды в глазах противников, как сидели самые впечатлительные из них. Башня-пушка рухнула и растворилась в грязи, смешиваясь с землей, песком и водой, будто ее и не было, а стоило разрушительной волне добраться до границ построек, как исчезла и сила моей демонической воли. Но одно лишь незначительное усилие, и в небе собрались особенно черные низкие тучи, из которых, не прошло и нескольких мгновений, ударила в образовавшуюся пустошь молния. От ее грохота заложило уши, даже у меня, напоминая тошнотой о старой травме, оставленной Лин-Лин. От электрического треска волосы у всех вставали дыбом уже отнюдь не от ужаса, а молния все била и била в землю. Невероятно долго, восхитительно мощно, повреждая зрение тем, кто не успел закрыть глаза. Где-то в разрушенной, но, по моей воле, не превращенной в пыль, базе выли собаки, а пыль и песок плавились, растекаясь красноватым озером стремительно остывавшего стекла. Оно заблестело ярко под дождем, когда молния исчезла. Огромный кусок стекла, вместо целого городка строений. И это впечатлило даже меня, отчего я хохотнул снова, но быстро прервал себя, обращаясь к едва ли соображавшему хоть что-то командующему базы. «Вы живы лишь потому, что мои друзья решили, что не хотят вашей смерти. Но помните, я демон, и не всегда бываю добрым. Слышал меня дозорный или нет, я не знал, но делать на острове больше было нечего. Так что я приказал спутникам уходить, и сам отправился к дрейфовавшей неторопливо по Гранд Лайн Филуке. И лишь на палубе я осознал, как сильно истощен. Мимолетная демонстрация, а точнее проба сил на масштабном объекте, не прошла даром. Усталость навалилась неожиданно, так, что, если бы не сила воли, и ноги не держали бы. В голове звенело от пустоты, подозрительно щипало в носу, руки отказывались подниматься. Думал, в человеческом облике легче будет, но возвращаться в него было моей ошибкой. Скрыть от возвращавшихся друзей и брата тремор во всем теле и то и дело порывавшуюся пойти носом кровь не удалось, но кто же знал, что мимолетная проба способностей в таком масштабе обойдется мне так дорого. Я ведь даже не чувствовал, как уходили силы, и втройне неприятно было от обеспокоенных и подозрительных взглядов, направленных на меня. Эйс хоть не читал нотаций, и то, хорошо, но объяснений ждал и он. А что я мог сказать? Лишь криво ухмыльнуться да сипло заметить. «Видишь, Стей, обратился я к тому, кто сомневался во мне больше всех, не так уж я и страшен. У силы моей есть вполне ощутимые ограничения, выход за порог которых обходится недешево. Правда, пределов я и сам не знаю, их приходится нащупывать опытным путем», — уточнил я, с трудом, но разводя руками, и не стал озвучивать мысль о том, что быть демоном среди людей – это путь во тьме, когда не знаешь, ни обо что запнешься, ни после какого из шагов под ногами возникнет бездонная пропасть. Хотя, наверное, жизнь любого разумного существа была такой, но кто-то предпочитал топтаться на месте из страха запнуться или упасть, а кто-то, как я, искал выход, некий личный метафорический свет. А еще у меня была вера, что я этот свой свет минимум найду. Но пока я искал невесть что, тыкался в стороны, пытаясь понять хотя бы собственные возможности. И несмотря на то, что меня колотило дрожью, я чувствовал себя отчасти жалким, все равно был рад. Потому что лучше узнать, на что способен, когда никому не угрожает смертельная опасность, чем в бою, который мог стать последним. А еще я показал противникам, что они о способностях демонов не знают ничего. Полезно. Ради этого стоило терпеть несколько часов не самое приятное самочувствие. И все-таки, пришлось позволить себе дневной сон, чтобы восстановить силы хоть немного. Выбрал курс, напился чая, доверил управление Монге и, закутавшись с головой в капитанский меховой плащ, вырубился. Но вечером мы уже все вместе изучали мою и не только мою добычу. Нашли и подробную информацию об оружии, которое я уничтожил, и о том, куда увезли Зара, и отчеты его пребывания на базе. Меня заинтересовало расследование странного убийства в то время, когда на острове был мой старпом. Особенно от чего-то внимание цепляли приобщенные к делу полусуеверные отчеты о какой-то тени, скользившей вдоль стены, что-то вынюхивавшей. Она вызвала переполох, особенно среди охраны домика, в котором я нашел документы об оружии. Чутье подсказывало, что с Рорана это было связано. Но как, это я мог быть тенью, а Зара? Зара мог быть быстрым, как тень, но не в его духе было скрываться. Мог, если нужно, но всегда предпочитал прямоту, открытость и честность, хоть и не без пиратской хитрости. Но если не он, то кто был тенью? И как это связано с Зара, которого в то же время как раз отпускали погулять? Это беспокоило, будто в этой тайне было нечто по-настоящему важное, то, что нельзя было упускать. Смокеру достались сведения от Ашиги, приставленной к моему накомонадзорам, а также о том, что она сама была близка к званию предателя мирового правительства. Нам всем повезло и найти заметки о расположении основных сил противника. Временная и немного устаревшая информация, но на нее можно было опираться. К слову, большинство документов были зашифрованы. Но проблемой это для нас не стало, все-таки трое дозорных в компании, а после предательства Г5 шифры сменить не успели. Еще было что-то о каких-то работах на Редлайн, но тут без конкретики. Просто отчет о поставках взрывчатки. Эйс предположил в шутку, что мировое правительство хочет проход в скале сделать, но что-то нам всем от такого варианта стало не по себе. Нет, вряд ли, конечно, они же не настолько сумасшедшие, однако чем только дьявол не шутил. В общем, мы нашли, что искали. Оставалось решить, что делать. Преследовать Ташигейзера дальше, или в этом не было смысла, зато стоило скорее вернуться к обязанностям. И вот если Смокер, вычитав об угрозе своей обожаемой подопечной, рвался за ней, то я сомневался. К слову, вчитываясь в бумаги, мы вдруг внезапно осознали, что никто не получал газет с самого захвата Маринфорда. И это было подозрительно. Конечно, скорее всего, просто мировое правительство придерживало информацию, решая, как ее подать, и стоило ли вообще сообщать миру такие вести. Но ведь и ясно было, такого события не утаить. Смокер сказал, что у издательства могли возникнуть проблемы, потому что главный редактор и владелец газеты был фанатом своего дела, а потому наверняка желал как можно более красочно описать очередное поражение дозора, что, естественно, вызвало бы недовольство Гарасы, почему те, скорее всего, и приняли превентивные меры, надавив на редакцию или попытавшись оплатить публикацию статей в выгодном им свете. Чем в итоге это могло обернуться, конечно, не было известно. Да и вообще, это было всего лишь предположение. Однако отсутствие газет напрягало, хоть я и не имел привычки их читать, Робин ведь пересказывала главное. И все же это был единственный фактический источник мировых новостей для оторванных от людей моряков. И, судя по лицам, похожим образом думали все мы. Вот тогда-то, помолчав задумчиво над складывавшейся ситуацией, мои спутники робко и решились спросить, что это было, на базе, что превращало камни в пыль. Я и не стал скрывать четвертую волю, волю демона, но от чего-то утаил, что ее суть – разрушение. И вроде и так было понятно, и все же подсказок Иису давать от чего-то не хотелось. Эгоизм то был или чуйка сработала, но мне казалось, что он с ней не справится, не сможет возобладать над этой силой, хотя пробудит. И именно это станет проблемой мирового масштаба. А пятая воля, ее ты тоже, спросил брат, но за его вопросом что-то стояло. Кабы не снова зависть, этого очень не хотелось бы, нет, но подозреваю, чем она является, признался я, не глядя ни на кого и зябко потирая пальцы, последствия пробы сил не полностью прошли, не проверял, не готов. В глазах легко читался еще один вопрос, к чему, и мысленно я им отвечал, к абсолютной воле, абсолютной власти. Но озвучивать это я не стал бы никому, разве что кроме Накама и Шанкса. «Научишь меня?» Эйс смотрел на меня взглядом человека, который впервые в жизни о чем-то просил. В его глазах было столько сомнения, в том, что это ему нужно, в том, стоит ли просить, в том, как я отвечу. Хотел силы демона, когда не принял даже собственной крови. Да и не сила ему была нужна, а доказательство, что он не слабак, не трус, что тоже может. «Нет», — жестко ответил я, твердо глядя ему в глаза, «и не пытайся освоить эту силу сам. Ты сильный и мог бы», — поторопившись, не дал я возмутиться брату, «но эту силу может контролировать только демон. Тебе же лучше оставаться человеком, способным демоном обернуться, но не быть им. Так будет спокойнее нам обоим». Эйс закрыл рот, уставился в настил палубы и вздохнул. «А хочешь силы? Подчини себе собственный разум. Поверь, голоса в голове не только сводят с ума, но и мешают использовать всю мощь, доступную тебе. Да и вообще, рассеивают внимание, угнетают, постоянно тревожат сомнениями, выматывают морально и физически. Оно тебе надо?» Ответа не последовало, но во вновь поднятом на меня взгляде читался немой вопрос. Я устало потер лоб. Да было. Накама помогли справиться и Зара. Особенно он. Тут я улыбнулся. «Они у меня самые лучшие. И у тебя могли бы таковыми быть, если бы ты им позволил беспокоить», — скептично фыркнул глупый брат. «А представь, каково командам видеть метание своих демонов-капитанов и даже не знать, в чем дело, не то что попытаться помочь», — веско возразил я. Эйс снова отвернулся, но задумался, судя по лицу. «Когда-то ты убедил меня признаться Накама в том, кто я. Теперь я настойчиво советую тебе рассказать своим Накама все, как есть. Если мы, братья, не можем верить друг другу, кому нам еще верить, если не тем, кто рядом? Еще бы ты сам всегда так рассуждал и задумывался, каково твоим Накама смотреть, как тебя расстреливают», — фыркнул Монго, сложив руки на груди и смешно подергивая усами. Я, глядя на него и разрываясь от желания умилиться и возмутиться, не выдержал. «Смокер, а я, пожалуй, тебе должен за такого преданного и заботливого члена команды», — искренне признал я, но тут же вскричал раздраженно. «И все же вот какого хрена ты отправил ко мне этого въедливого зануду?» Судя по тому, как Накама затрясся, он едва сдерживал смех. Белый охотник, не поменявшись в лице, то есть оставаясь серьезным, сообщил. «Надоело выслушивать сомнения, я исплавил его единственному знакомому мне существу, который он и из людей выбивает, буквально», — весело сверкал он смешинками в глазах. «Ты и сам мне немало нервов потрепал, так что это и месть, и плата за то, что для меня ты же сделал». «Ах вот как!» — наигранно возмутился Мамонга, но не выдержал, захохотал в голос. «Понятно, на какой почве вы двое поладили», — с доброй усмешкой на губах произнес Стейнлесс. «Кто же знал, что за маской одного из самых жестких борцов с пиратами скрывается пират?» Тут уж заржал и сам Смокер. Я улыбался. Мне нравились эти люди. Нравилось, как они преображались, когда позволяли себе расслабиться. Вроде обычные, но все же лучшие из людей, потому что жизнь – вечная война, Куча крови и смертей перед глазами и на руках, масса трагедий вокруг и давление начальства их не сломили. Это говорило и об их воинских качествах, и о том, что верить им действительно можно было, хотя бы потому, что смеялись над шутками друг друга они искренне. И хорошо, что я взял с собой именно Монгу, пожалуй, именно в этом путешествии он стал по-настоящему моим накамай-пиратом. Но шутки кончились, когда перед нами снова остро встал вопрос о том, что же делать дальше. Выбор-то был невелик: продолжать преследование или возвращаться к исполнению долгов. Но без сомнений не обошлось. Смокер рвался за Ташиги. Переживал, особенно после прочтения отчетов о том, что саму девчонку тоже подозревают в предательстве. И желание было мне вполне понятно. Наставник хотел защитить подопечную и ученицу в одном лице, наверное, самого близкого человека и просто верную спутницу. Я чувствовал примерно то же самое, когда Накама были в опасности. И вот вроде Накама был в опасности, как раз там же, где и Ташиги. И мне бы тоже рваться за ним, но Зара был совсем иным случаем. Он не только не нуждался в защите, но и она вполне серьезно могла его оскорбить. Нет, защищать друг друга друзьям, а тем более команде, было естественно, как и капитану защищать тех, кто доверил ему жизни. Но Зара ушел сам, явно о чем-то договорился с Сингаку и, похоже, пока что имел среди дозорных и мирового правительства некий статус-кво, который означал, что в немедленном спасении он не нуждался. Пытаться же его вернуть тогда, когда он затеял собственную игру, будет ошибкой, которая стоит дорого, целых жизней игроков, а может и дружбы. К тому же, спихивая собранные документы обратно в клеть, я учуял от планов оружия запах Зара. Это означало, что без дела он не сидел и, скорее всего, был той странной тенью, появление которой вызвало переполох. Нет, я был уверен, что Зара пока не нуждался в помощи. Но это не означало, что не нужно его преследовать. Потому что какие бы планы он ни строил, а основывал их на моих действиях, в которых был уверен. Это были планы ведения войны и знания о том, что я пойду по его следу. Вряд ли он рассчитывал, что я пойду до конца за ним. В этом случае он оставил бы какой-то знак или подсказку, хоть бы и в той жилой комнатушке на базе дозора, где его держали. Да и то, что я не стану надолго задерживать план, разработанный еще при создании Альянса пиратов, он знал совершенно точно. То есть мне стоило вернуться к войне, ведь именно этого ждал Зара. Но это тоже не означало, что я должен оставить преследование. Решение снова было полностью за мной. Эйз держал свое мнение при себе. Мамонга и Стейнлес ждали решений вышестоящего начальства. А Смокер понимал, что Ташиги без меня ему будет не просто выкрасть, да и новые обязанности, которые он даже взвалить толком не успел на себя, явно не давали покоя. Так что именно я, как инициатор поиска информации, которую мы, в общем-то, нашли в достаточном объеме, и должен был решать, что дальше. Ну я и попросил дать мне время все тщательно обдумать, до утра. И к рассвету решение у меня было готово, оставалось всего ничего, озвучить и действовать. Да, сделать шаг, тот самый, единственный, на который я не решался, к которому не был готов, или так думал. Это было похоже на прыжок веры, как называли его люди-птицы, чьи дети, как только их руки с оперением крепли достаточно для полета, прыгали со скалы, чтобы научиться летать. Немногочисленная раса особенных людей, выведенная все теми же демонами, считала, что, только веруя в себя и свои силы, сможешь летать. А я мог, я знал, мог, и раньше мог, только не решался переступать черту, за которой все менялось. Наверное, похожее было с каждым. Да и вообще, эти черты, отмеряющие что-то, разделяющие жизнь на «до» и «после», были везде и всюду. Какие-то мы даже не замечали, а какие-то становились преградой, как маленький камешек на дороге, как огромная волна прямо по курсу. И какие-то преграды мы штурмовали с разбегу, а перед какими-то стояли в нерешительности. Я, например, был готов, но сомневался, что готов. Такая вот рекурсия. А сомнения мои были все из-за той же собственной природы. Как я сомневался в мотивах собственных поступков порой, так и тут. Теперь их не осталось. Теперь они были несущественны. Пора было двигаться дальше. Думая об этом, я пропустил пробуждение спутников, приготовление кем-то завтрака в виде каких-то бутербродов. Не замечал нетерпеливых взглядов, снова ухудшавшейся погодой проходившего времени. Из мыслей меня вырвал сигнал маленькой Ден-Ден-Муши, которую я всегда носил при себе, как и большинство влиятельных людей мира. Не сразу, но настырный звук, похожий одновременно на шлепанье по воде и набор звуков плюм, просачивался мне в голову. Отвлекал, надоедал, будил. Я даже хотел возмутиться, чтоб прекратили издавать его, но понял, чем он был, и очнулся. У этой улитки, бережно хранимой в чехле, был особый номер, внешний вид и способности для экстренной связи, защищенные от прослушки лучше даже белый ден-ден муши, дорогая животинка. И, естественно, возможность позвонить на такую обычно давалась лишь ограниченному кругу людей, считанных по пальцам рук. У меня это были Йонка, братья, деда, отец, Сингаку. Как ни странно, Даданы, конечно же, Накама. И, выпутывая улитку связи из шмоток, я судорожно думал о том, кто же мог мне звонить. У большинства ведь были амулеты. Кроме Даданы, спутники молча смотрели на меня и на ден-ден муши. Я нажал на кнопочку, означавшую готовность говорить и слушать. Мугивара, мгновенно раздался от улитки незнакомый мужской голос, неуверенный, даже подрагивавший, будто его обладатель не ожидал, что я отвечу, не был готов со мной говорить или наоборот, слишком долго ждал такой возможности. «Кто ты?» – спросил я после почти минуты задумчивой тишины, в которой неизвестный собеседник явно нервничал, судя по внешнему виду покрывшегося испариной ден-ден муши, копировавшего эмоции переговаривавшихся собеседников. Да и от моего вопроса он явственно с облегчением выдохнул, прежде чем, уже собравшись с мыслями, ответить. «Связаться с вами помог Ранаазара, а тут уж я задержал дыхание, едва не сломав раковину улитки в виде трубочки, просто сильно сжав ее. Настолько это было неожиданно и желанно, вести Адзара. Я Ксанг-Дампир, замкомандующего аналитического подразделения Дозора», представился собеседник по форме, отчего и я присвистнул мысленно, и Стейнлесс, вслух. «Рарана просил вам передать, что...» Тут он, этот Ксанд, замялся, будто неуверенный в том, что должен сказать то, что ему сказали, или не знающий, как именно это сказать. Штирбард чешется. Просил. Ксанда подвел голос, он Осип, а пока пытался взять его под контроль, я уточнил. Просил, слово-то многое могло означать и еще о большем рассказать. Потому что, если просил, значит, доверял. А в этом случае, раз Зара пошел на доверие чужаку, врагу, то и сообщение было крайне важным. Или же Дампир лгал, что позвонить просил мой старпом. Но, тогда непонятно было, откуда у врагов был номер именно этой ден-ден муши. Его мог сообщить только Зара. Либо, как предатель, что невозможно, либо потому, что это было важно для меня или пиратов, для него или для его соглашения с Дозором. Нет, подумав, я понял, что Зара специально дал номер. Почему? Потому что Штирбард чешется было ничем иным, как доказательством, понятным только мне, что сообщение, которое намеревался передать этот Ксанд, действительно было от моего старпома. Штирбард – редко используемое в наше время название правого борта корабля, то есть правого бока судна, но, это не сразу стало мне понятно, но Зара имел в виду не корабль, а себя, свой правый бок, точнее зажившую рану на нем, которая мечом моей матери нас побратала. Об этом знали только мы двое, а значит, это было универсальным паролем истинности для нас двоих. Я даже усмехнулся гордо за своего лучшего друга. Так по-пиратски хитро придумал. «Прошу прощения», — извинился Дампир, прокашлившись. «Не каждый день разговариваешь с королем пиратов с ощущением, что несешь околесицу». «Ну-ну, околесицу, как же?» Я хмыкнул. «Похоже, этот замкомандующего был честным человеком, достаточно прямолинейным, то есть Зара мог сойтись, что просил». Поторопил я посланника Накама, но он от чего-то молчал. Возникло ощущение, что он собирается с духом, чтобы сказать что-то, что тоже могло показаться чушью, и, в общем-то, не ошибся. «Передать», — выдохнул Дампир тихо, чтобы затем на одном дыхании выдать. «Пока строишь из себя светящийся гриб в головах, корма черной могилы указывает на красную пропасть». Тут он выдохнул облегченно и уже проще добавил, а еще передать новые игрушки, что фанат мечей под присмотром. Я захохотал в голос, заржал даже, и в тот же момент смокер сорвался с места, подлетая, как сыч, ко мне с явным намерением вырвать ден-ден муши из рук. «Как же», — услышала подопечный, пришлось его быстро скрутить, вывернув руку и шмякнув мордой о палубу, да еще и зажав рот, показывая мимикой, чтоб молчал. Он дернулся, пытаясь вырваться, держал-то я его одной рукой, но мне на помощь подоспел Монго, и проблемой белый охотник так и не стал. И несмотря на это, Я продолжал смеяться, потому что, даже я не ожидал такого от лучшего друга. И ведь каков хитрец, это было умно. Всего двумя предложениями передал какое-то сообщение лично мне, явно о чем-то предупреждая, и уведомил, что мировое правительство в курсе о моих делишках с новым дозором, и не оставил сомнений в том, что просил Ксанда передать слова именно он. Отличный повод гордиться Старпомом. И ведь если вторая часть сообщения была понятна, фанаткой мечей Зара называл Ташиги, а значит, под моей новой игрушкой подразумевал Смокера, то над первой частью предстояло поломать голову. Я даже повторил его несколько раз мысленно, чтоб дословно запомнить, пока не пытаясь понять. Но было интересно, что заставило Дозорного пойти на разговор со мной. Переманил ли Зара Дампира на сторону пиратов или, по крайней мере, на свою? Или же за этим скрывалась какая-то сделка, больше пытаясь найти ответ на вопрос, чем действительно желая поблагодарить посланника, хотя позвонил он чертовски вовремя и минимум это безусловно стоило благодарности, я и спросил, чего ты хочешь. Я, немерено удивившись, вытаращилась на меня Ден-Ден Муши, будто ее и спрашивали. Ты исполнил просьбу проповедника Фортуны, хихикнув обозвал я Зара прозвищем, которое наверняка заставит мировое правительство поломать голову, хотя сомневаюсь, что сделать это было легко. Такая служба требует вознаграждения. Ответ на вопрос, почти не раздумывая, ответил Ксанд. Я снова хмыкнул, не отнекивался от оплаты, быстро сообразил, что ему нужно, да и просил не столь много. Это означало, что ситуацию человек понимал, а еще что с ним можно было договориться. Прикинув все за и против, я решил, отвечу на три, если передашь и мои слова сладкой парочке. Ден-Ден Муши хрюкнула, кажется, неожиданно для самой себя. На миг на мордочке, если ее так можно было назвать, улитки проявились ее настоящие эмоции. Она удивилась, но снова переключилась на эмоции дампира, возвращавшего себе лицо. Я в это время представлял, как меня костерил Зара, наверняка слушавший разговор, если не с разрешения, то тайно, и хихикал. Действительно ли вы верите, что Ранаа вас не предавал? Задал первый вопрос дампир, не ставший развивать тему парочки. А жаль, что вы будете делать, если ваши Накама погибнут? Что означает сообщение, переданное Ранаа? Мне стало не смешно. Я судорожно думал, вопросы-то были не из простых. Ответы могли подставить Зара, раскрыть планы. Вот взять первый вопрос. Отвечу, что верю просто так, прямым текстом скажу мировому правительству, что ему верить нельзя. Скажу, что не верю, а пиратам солгал, поставлю под сомнение собственное слово и планы Зара, как человека, знавшего меня. Он ведь наверняка рассчитывал, что я буду заявлять о вере в Накама, потому что таков был я, такова была моя команда. И именно этого враги от меня и ждали. То есть я не мог прямо сказать, и что верю, и что не верю. И не ответить я тоже не мог, потому что дал слово оплатить услугу. Оставалось выкручиваться. Да, верю, поторопился ответить я, чтобы не создать впечатление о раздумьях или сомнениях, а чтобы не подставлять друга, также спешно добавил, криво ухмыльнувшись. Зара меня не предавал, ведь это я его предал. Я был уверен, что мой старпом поймет, о чем я. Второй вопрос был относительно легким, я давно знал на него ответ, хотя и не сомневался, что случись так, будет очень тяжело, и все же он у меня был, исполню их волю и мечты. Дампир хмыкнул, явно иного ответа и не ожидая. А вот третий вопрос, на него ведь тоже нужно было ответить правдоподобно, но и правду стоило утаить, хотя я ее и не знал, что задачу облегчало. Припомнив текст сообщения, я на мгновение все же задумался, но чтобы это не было понятно, тянул время, пытаясь начать отвечать издалека. Ну, это всего лишь предупреждение, зашифрованное понятными мне сравнениями и иносказаниями. Они понятны и вам, в общем-то. Светиться, значит, быть на виду, открытым, не таиться, привлекать внимание. Строить из себя, показывать себя тем, кем не являешься, или простраивать что-то в голове, например, планы. Гриб в головах, скорее всего, имеется в виду влияние на разумы, как делали некоторые грибы, вызывающие галлюцинации, то есть внушать какие-то идеи. Предполагал я на ходу то, что первым приходило в ум. Осторожничал, ведь приходилось еще и думать, не являлась ли моя трактовка сообщения верной. Но пока выходило, что для Зара и меня это был слишком очевидный, а потому неправильный ответ. Я надеялся на это, чувствуя нервную испарину на лбу. Замолкать-то было нельзя. Черная могила, могила кого-то проклятого или пирата, мы ведь под черным флагом ходим. Корма, конец или задница, указывающая корма, конец, который указывает на что-то. Красное, понятно, кровь, а пропасть, другой конец, означающий падение, низвержение. Договорив, я выдохнул. Звучало вроде неплохо, да и все вместе получалось связно. То есть дешифровать можно примерно так. Зара предупредил, что, если я продолжу светить планами, делать то, что делаю, например, но не обязательно, расколоть дозор, и то, из-за чего он и ушел, то моя могила станет могилой всем пиратам. Необдуманными действиями пролью реки крови своих же. Дампир некоторое время молчал, переваривая ответы. Но честь ему и хвала, а, ублюдок, выводы сделал быстро. «Зачем это скрывать?» – непонимающе спросил он. И вот вроде я не обязан был отвечать на вопрос, он был вне уговора. Однако пояснений требовал, потому что моя расшифровка и впрямь не нуждалась в том, чтобы ее скрывать от дозора. Если грубо перевести мои слова и упростить, то можно было понять их так. Предатель-перебежчик, недовольный бывшим боссом, угрожал ему проблемами. И вот зачем бы это скрывать от врагов того, кому угрожаешь? Смысла в этом не было никакого. Именно поэтому ответить я снова должен был. Потому что, если отказался бы отвечать или посоветовал бы спросить Узера, фактически признался бы в обмане. Ведь, если все было так просто в сообщении Зара, я должен был знать, зачем он его зашифровал. А если я знал, то причина не отвечать у меня могла быть только одна – ложь. Да, интересная, напряженная выходила беседа. И снова времени поразмыслить у меня не было, не то что хоть как-то отреагировать на вытянутые лица собственных спутников. А ведь даже освобожденный Мангай Смокер не пытался дергаться в мою сторону. Я вздохнул, радуясь, что не обязан был говорить правды. И я собирался уж было наплести откровенной чуши, как вдруг меня осенило. Это ведь если грубо перевести мою расшифровку, выходило, что Зара меня запугивал. Но вообще-то ничего подобного в ней не было. И на этом можно было сыграть. Так он же мне не угрожал, он меня предупреждал. Воскликнул я от самодовольства, но сделал вид, что от удивления самим вопросом. Видимо, узнал что-то в вашем стане этакое, что угрожает пиратам, среди которых у Зара осталось немало друзей. Все-таки какие бы раздоры не разделяли бы нас двоих, а с другими пиратами он не ругался. Не думаю, что он желает им смерти, покачал я головой. И мне так нравилось это лживое объяснение, что я не сдерживал улыбку. Ее удобно могли воспринять наивной верой в ушедшего Накома. Меня распирало от ощущения собственной гениальности так, что я невольно мотал хвостом из стороны в сторону. Это пока была единственная возможность выразить чувства. А жизни пиратов напрямую зависит от меня, пояснил я. Ну а чтобы этот дампир, на чьей бы стороне он ни был бы, не подумал, что я подозрительно честен с врагом, отчего мне нельзя доверять, ехидно полузадумчиво дополнил. Мне еще предстоит понять, о каких моих действиях была речь в сообщении, но об этом я подумаю позже. И уж точно не расскажу о выводах дозорному. Или мне показалось, или я услышал очень-очень тихий, отдаленный, чем-то приглушенный даже, смех Зара. Что передать ему? Не стал ни отвечать, ни уточнять, ни спрашивать что-либо еще Ксант. Я хохотнул, но на этот раз от иронии. Снова нужно было думать, только теперь, как похитрее зашифровать сообщение, что прямой старпом понял его смысл, и точно так же, как я, мог отговориться, придумав какую-нибудь правдоподобную чушь. И вот что сказать-то я знал, а как это сделать? На продумывание ушло несколько минут, но я достаточно быстро смог сформулировать мысли и перевести их на понятный Зара язык и вещи, которые мы с ним обсуждали достаточно часто, чтоб он их и вспомнил, и понял, что я под ними подразумевал. Проповедник фортуны, всегда атакующий меч, его пастырь и паства, ножны. Пастух не покидает пастбища, потому что без него овцы погибнут, но, если одна отстала от стада, ее не ищут, она находит путь сама или гибнет. Пастырь не меняет проповедей, чтобы в хаосе овцы не возомнили себя волками, а пока ветер не станет стабильным, дым будет метаться за ним. Я передам, просто ответил Ксант, снова не комментируя, не спрашивая, просто уведомил, и тут же отключился от звонка. Я с облегчением выдохнул, пряча Ден-Ден Муши туда, где она и была, в специальный футляр, позволявший мне и летать, и нырять с ней, не волнуясь за жизнь улитки. Ну и что это было? Тут же вскинул вопросительно бровь Фейс. «Какого хрена ты не дал мне и слова сказать?» – возмущался Смокер. Я хохотнул. Знал, что новых расспросов мне не избежать. Спокойно. Остановил я шквал эмоций, вынудив проглотить еще с десяток, не меньше, судя по лицам, вопросов. И тут же ответил на часть из них. Я был в этом уверен. «Да, просил передать сообщение точно Зара, потому что этот дампир Ксант сказал то, что только один человек помимо меня мог знать. И он о чем-то меня предупредил. Естественно, дозорному я солгал и в сообщении другое значение. Сейчас я знаю только одно. Ташиги под присмотром Зара, то есть за нее можно не волноваться». Смокер выдохнул, не облегченно, а будто я подтвердил его мысли о сообщении. «Сам я тоже предупредил Зара, заодно сообщая, что ты, глянул я на белого охотника, очень беспокоишься за девчонку. То есть ты не знаешь, что он передал?» — уточнил Монго, сцепив руки в замок. Я покачал головой. Не было времени подумать. Вопросы Таксанд задал с подвохом, такие, которые или меня, или Зара могли на чистую воду вывести. Ответь я неправильно. Судя, опять же, по лицам, и брат, и друзья поняли это еще во время разговора через Ден Муши. «Вы его знаете?» — спросил уже я дозорных об их бывшем сослуживце, личность которого меня всерьез интересовала. Потому что именно этот человек был приставлен вместе с Ташиги соглядатаем Гзара, я знал из украденных документов, а потому явно не случайно именно его мой старпом просил позвонить мне. «Что за человек? Я знаю только имя и должность», — пожал плечами Смокер. Вопрос я адресовал в первую очередь ему, как старшему по званию из присутствовавших. Слышал, что он один из лучших, чуть не гений подразделения, но, кажется, отстраненный от работы не столь давно из-за какого-то провала. В штабе его обсуждали. «Вроде вас, Мугивар, разрабатывал. Подразделение аналитики занимается разработкой планов и стратегий противодействия пиратам и защиты от них, на основе информации о жизни людей, поведения в боях», — вклинившись, пояснил мне Мамонга. Я кивнул ему благодарно. В принципе, из названия было ясно, что подразделение работает с информацией, но что еще и планы разрабатывает, мне было неизвестно. И вообще, пожалуй, было бы неплохо восполнить оставшиеся пробелы в знаниях об инфраструктуре морского дозора. Теперь, когда друзья вышли из системы, которая стала противником и для них, можно было уже не щадить их чувств, вынуждая делать выбор между дружбой и службой, его просто не было. Я видел его однажды, неожиданно подал голос задумчивый Стейнлесс. На моей памяти он впервые вступил в обсуждение чего-то серьезного с пиратами, то есть со мной. Не самый приятный тип. Мрачный, тихий, молчаливый. А по разговору не скажешь, — хмыкнул я, подпирая рукой подбородок. Захотелось чая. Думает и делает выводы быстро и четко. Почти не сказал и слова лишнего, не по делу. Но он волновался. И на мою шутку о сладкой парочке отреагировал. Нас часто служба заставляет иметь два лица, — снова пожал плечами Смокер, но, на этот раз, он лишь предполагал, в голосе не было уверенности. Одно для всех — лицо преданного идее и долгу дозорного, второе — для друзей, которые у нас редкость. Я с сомнением выгнул бровь, выразительным взглядом обводя веселую троицу маринеров. Хмыкнули все трое, но как-то не весело. Мы часто вынужденно доверяем друг другу спины, но мысли, сомнения держим при себе. Слишком мало возможностей поговорить без лишних ушей. Да, все-таки с доверием у всех людей в этом мире были проблемы, но не без причин. И все же, пошел ли Зара на сделку с дозором или мировым правительством, чтоб те позволили ему передать сообщение через их человека, да еще и в зашифрованном виде? Или же, мог ли замкомандующий подразделением аналитики, долго работавший над информацией о короле пиратов и его команде, перейти на сторону пирата? Задал я вслух волновавший меня вопрос. Не то чтобы знание ответа на него хоть на что-то повлияло бы, но знать, в каких условиях находится лучший друг, хотелось. Да и вообще, это помогло бы понять, как он строит планы, как сотрудничает с мировым правительством и дозором, как стоило действовать мне самому. Ты же понимаешь, насколько это маловероятно. Но тем не менее мы здесь. Лукаво улыбался мне Накома в ответ. Больно уж и ты, и те, кто тебя окружает, необычные люди. Усмехнулись согласно, кажется, все. Я улыбнулся в ответ. Тоже думал, что Зара мог переманить дозорного на свою сторону или хотя бы убедить помочь. На некоторое время над Филукой повисла тишина, пока Эйс, выпивавший что-то из фляги, вытащенное из клети, не поинтересовался. «Лу, а что ты ему передал?» Я замялся. Вряд ли бы он оценил мое доверие, Зара. Аннотации и возмущения моим безрассудством были уже в печенках. Отвечать прямо не хотелось. Опять, это не тайна. Я сказал, что счел нужным. Но, прошу, осторожно подбирал я слова, не вынуждай меня лгать тебе. Я устал от твоих сомнений, подозрений и обвинений. Даже если молчишь, я их чую. Эйс смотрел мне в глаза, а я, ему, почти умоляя. И снова на его лице читалось недовольство, но вздохнув, он все же кивнул. Понял, не понял, но вроде принял мое нежелание отвечать. Обсуждали и звонок, и базу мы еще долго. Рассуждали о том, что могло заставить Дампира согласиться передать сообщение. Предполагали возможные условия сделки за раздозором, если она была. Конечно, моя компания обсосала и мое выступление накануне с эпичным уничтожением оружия. К слову, об этом они говорили нервно, хоть и с шутками, с помощью которых наверняка выплескивали страх. А я пока размышлял о послании, но не сказать, что результативно. Понял только первую часть, про светящиеся грибы в головах. А вот про могилу пирата, в том, что под черной подразумевался не цвет надгробия, а пиратского флага, сомнений не было, которое на что-то указывает. И ведь эта часть явно была важнее. Кормой. Красная пропасть. Зара, я почти материл. Можно было и полегче. Но вернуться к вопросу о том, что делать дальше, мы не успели. Я почувствовал корабль на горизонте, стремительно приближавшийся к точке, в которой пересекся бы с нами, словно на перехват шел. И на этот раз о судне пришлось сообщить заранее. Ну, мало ли, вдруг враг. Дозорные еще мельком удивились, мол, они в подзорную трубу никого не видели, но увидели, пока Ильс снисходительно объяснял, почему им не повезло иметь в друзьях демона шторма. Корабль был небольшим, не маленьким, но при этом легким, с небольшим водоизмещением. Такие предпочитали торговцы и пираты. Выглядели солидно, имели много места, были быстроходными, а при хорошем парусном оснащении еще и маневренными. Ну то есть опасаться нам было нечего. Тич не рискнул бы высунуться со своей территории сейчас, а значит, на судне, подобном приближавшемуся, не могло быть врага. Вскоре мы уже могли разглядеть невооруженным взглядом черные вымпелы и флаг, принадлежавшие хорошо знакомой пиратской команде и их зануде капитану, который не так давно пытался меня убить. А стоило кораблям сойти с борт в борт, как обладатель огненно-рыжих волос спрыгнул на палубу Филуки, цепко оглядываясь и вместо приветствия заявляя: «Ты больной ублюдок, Мугивара, коллекционируешь зверушек и отбросов, которых называешь друзьями». Он выразительно смотрел на моих бывших дозорных, причем, машинально пожимая руку хохотнувшему Монге. «Ты как раз среди них, Юстас», — хмыкнул я весело, поднимаясь на ноги. «Не для приветствия, а потому что так проще было уворачиваться или атаковать. Я надеялся, что не увижу твою наглую рожу минимум полгода. Не обольщайся, я тоже надеялся не видеть твою рожу еще очень долго», — парировал Кит, ухмыльнувшись. «Но, сожри тебя гигантские крабы, обстоятельства вынудили не только искать, но и догонять. Неприятно, знаешь ли, было не обнаружить тебя в Маринфорде», — скривился он, обвинительно ткнув пальцем меня в грудь. «Король, а якшаешься с врагами, грязную работу выполняя, которую мог бы перепоручить. Хорошо, библ-карта твоя есть». Кит обернулся на киллера, перегнувшегося через фальшборт их корабля, и вдруг понизил голос, наклонившись ко мне. «Мугивара, мировое правительство разбирает Редлайн по камушку. Мы случайно узнали, отправились проверить, а там просто красная дырень, сквозная пропасть в стене, как рана от ядра в трупе. Я почувствовал, что кровь у меня отлила от лица, а само оно вытянулось. Горы камня вокруг, и постоянные взрывы слышны. Да воды им далековато, но большую часть Редлайн они уже вынесли. Скорее всего, канал строит», — продолжал тараторить Юстас, а я его слышал, как сквозь вату. В ушах громко бухало сердце, а в голове набатом звучало послание Зара. «Красная пропасть», — невольно повторил я. Кит осекся, понял, что я не слушаю. Даже помотал у меня перед глазами рукой, а я смотрел в одну точку за горизонт и не видел ни черта, не осознавал в тот миг. «Красная пропасть. Канал сквозь Редлайн, долженствующий соединить Рай Гранд Лайн с новым миром. Идеальная возможность быстро перебрасывать войска в любом количестве, целыми линкорами. Это новый контроль над силами, над островами, над торговлей. Масштабный шаг к абсолютной гегемонии над миром. А рядом Мариджей и две великие морские базы. Ныне захваченный мною Маринфорд со стороны нового мира и Г1, бывший Маринфорд со стороны Рая. Готовая инфраструктура и для защиты, и для войны, и ничего не значило, что Г-1 была уничтожена моими накома, а Маринфорд восстановит, вернут, попытаются уж точно, воды Великого океана схлопнутся, сольются и, не знал, может, это был предрассудок, может, так лишь казалось, но, меня не покидало чувство, что разрушение такой монументальности не могло не повлиять на весь мир, и вряд ли это будет к лучшему, а хуже всего то, что мы, пираты, не готовы были вновь атаковать что-то масштабное так быстро, да и настройки такой величины наверняка учли опыт захваченного Маринфорда. Уверен был, там и охраны больше, и боеготовность на совсем ином уровне, и бдительность людей, неусыпный контроль. Ясно было, о чем предупреждал Зарай, к чему советовал готовиться. Оставалось лишь расшифровать сообщение полностью. Знал, что ты чокнутый, не знал, что настолько, ворвался в мозг голос Кида. Я осоловело тряхнул головой, осмотрелся. Юстас стоял в паре шагов от меня, сложив руки на груди, и мерил меня изумленным и скептичным взглядом, всем видом выражая сомнения в моей адекватности. Потому что только самый сумасшедший рискнет со всеми вами не только связаться, но и нянчиться, фыркнул я, но серьезно, не до шуток мне было. Так что, не давая и слова вякнуть в ответ, я быстро взял Кида и всю его команду в оборот и не отпускал, пока не вытряс все подробности о том, что они видели и узнали вообще. Должен заметить, они и сами были под нешуточным впечатлением от того, что творили Гарасы, а такой проект могли начать только эти люди. И, потихоньку, крупинка за крупинкой, у меня в головушке начал выстраиваться план не план, но хотя бы наметки дальнейших действий. Я знал, над чем работать дальше, и это само по себе было отлично. В принципе, сделать нужно было не так уж много, много, конечно, но не настолько, чтобы это вызывало сложности, пока что. Нужно было лишь предусмотреть как можно больше деталей и вероятностей, а потом реагировать на стремительно меняющиеся обстоятельства. А еще Кида мне не хотелось отпускать без дела. Слишком яркая личность, большой потенциал, позволять праздно болтаться которому было глупо. Но и на цепи держать возле себя, тоже. Да и не вынес бы он этого, все же видеть рожу существа, укравшего у него цель, наверняка было тяжело. Требовалось время, чтобы смириться не только со мной, но и с собственным решением признать меня. Я ведь лишил его мечты. Не знал этого наверняка, конечно, но он и сам, скорее всего, не знал, куда податься. Оставаясь в Альянсе, он не мог быть в общей куче. А как еще поучаствовать, помочь, не знал. Думалось мне, что он и не был уверен в том, что хотел этого. Вот я спонтанно и желал это исправить. И, поразмыслив, понял, что дело-то как раз для него имелось. «Куда вы сейчас?» – спросил я прямо, понимая, что Кит собрался слинять побыстрее, раз уж информацию он до меня донес. «Не знаю», – пожал он плечами. «Куда приведет Локпос?» «Наверное. Ну раз не знаешь, как насчет того, чтобы поиграть шпиона в команде Тича?» Как бы невзначай, словно предлагал выпить в ближайшем баре, а не смертельно опасную авантюру, поинтересовался я лукаво. Кит в этот момент собирался вернуться на свой корабль, уже подошел к борту, но замер и резко обернулся. Наверняка удостоверялся, что я это серьезно, а когда убедился, крепко задумался. Я не мешал, вглядываясь в его лицо и, в общем-то, понимая, что предложение он рассматривал всерьез, и оно ему даже нравилось. Подчиняться кому-то, наигранно возмутился он, вскидывая брови, игра, только чтобы понять, даже не зачем это мне, а почему я предложил именно ему. Но и действительно, не сразу же соглашаться добровольно сунуть голову во тьму, буквально, учитывая силы Тича. «Ну, меня ты слушаешься», — насмешливо заметил я. Юстас мгновенно перекосил от этой правды, признать которую гордыня мешала. Я ее умаслил, но мы соперники. Ты уступил мне, признал меня, но мы оба знаем, что ты все еще претендуешь на титул короля пиратов. Так кому мне доверить эту миссию, если не сопернику, сильному, беспощадному, коварному, тому, кто вполне способен работать на две стороны? Хитро щурился я и соблазнял, уговаривал, мягким, но не льстивым тоном. Я ведь действительно думал то, что говорил. Кит тоже прищурился, но с подозрением и недоверием на лице. Втеревшись в доверие ко мне, ты, как соперник, сможешь втереться и в доверие Тича, уверенно заметил я уже абсолютно серьезно, и покачал головой, кутаясь в плащ. Боюсь, никто из моих накома, друзей и союзников не сможет сыграть те чувства ко мне, которые не придется изображать тебе.